Глава 17. Теперь Фая, соседка, открывала ему как своему. Если Саша не была дома, звала обождать. У нее в комнате всегда жарко натоплено, бело от накидок, скатерок, скатерочек, развешанных, разложенных повсюду. А у теплой стены кровать, пышная гора подушек. Ног не вынимая из чесанок, разрезанных сзади, чтобы на икры налезали, не каменных фабричных валенок, а из дому присланных мягких деревенских чесанок, сидела Фая посреди обрезков материи, шила что-то маленькое или вязала крючком крохотный какой-нибудь башмачок и вздыхала. Прокричит паровоз на путях, Фая повернет голову к окну. Долго слушает, он уже замолк, она все слушает. И опять замелькал крючок в пальцах. Под успокоительный Фаин голос, под ее вздохи, от металлического мелькания перед глазами, Третьяков засыпал наяву, а уши в тепле горели. «Эвакуированных понагнали, ой, что делать остало», — вздыхает Фая. «Денег у всех помногу. О, поскольку денег. Цены те сразу и поднялись». Фланелевый халат на животе у Фаи уже не сходится. Тонкие, блестящие под абажуром волосы зачесаны гладко. А чтобы пучок на затылке не распадался, полукруглый гребень в него воткнут. И тишина в комнате, будто мир вымер. Не верится даже, что где-то война идет. «Чего на базар не вынесут? Эвакуированные все хватают. Так и хватают, так и хватают. Прямо из рук рвут. Деньги те подешевели. Людям ни к чему не подступись». Фая свое говорит, а он свое видит. «Эвакуированные». Вначале слова этого не было. «Эвакуированные». Говорили, как от прошлой войны осталось, беженцы. Он шел по Плехановской, и вдруг разнеслось. «Селедку дают». Это было самое начало войны, еще только карточки вводили. А тут, как до войны, без карточек. Прямо на улице скатили на тротуар бочки, поставили весы, и продавщица в фартуке мокром на животе от селедочного рассола продавала развесную селедку. За голову вытягивала из бочки рукой и шлепала на весы. Сразу настановилась очередь. Еще подбегали, подбегали люди. Радовались удачи. Странно теперь вспоминать. Назад оглянуться. Немцы были уже в Минске. Столько людей погибло. И гибло, гибло ежечасно. А тут радость. Селедку дают. И он тоже радовался. Заранее представлял, как принесет домой, без карточек достал. И разговоры в очереди. Хватит на всех, становиться, не становиться. А вперемешку другие разговоры. Что где-то на юге идет огромное танковое сражение. Наших больше 1000 танков уже разгромили немцев. И верят. Хочется верить. Все так удачно сразу сошлось. И кто-то, знающий доподлинно из первых рук, разъясняет авторитетно. Теперь немцы покатят назад. Вот тут словно страшным ветром подуло на людей. Словно хлопья сажи принесло с пожара. Прямо по трамвайным путям двигались посреди улицы какие-то повозки, запряженные лошадьми. Люди шли, не здешние, одетые кто во что. Кто в шелковое платье, кто в шубе среди лета. Дети закопченные выглядывали из халабут. Это были беженцы. Первые беженцы, которых увидели здесь. Война пригнала впереди себя. Всех их стали пускать за селедкой. Очередь отступилась от весов. Они только пить спрашивали. Когда он в этот раз по дороге из училища на фронт заехал на станцию Верещагина, где мать и сестренка жили в эвакуации, он снова этих беженцев вспомнил. Мама была такая же худая, как те женщины. Губы заветренные, растрескавшиеся до крови. А на левой руке вместо безымянного пальца увидел он вздрагивающий обрубок. Мать, словно застыдясь, перед ним спрятала руку. Зажила уже. Лялька рассказала ему потом, это на лесоповале случилось. Еще у мамы страшный шрам на плече и на лопатке, на всю спину. Фая, как детство человечества. У нее не война виновата, а эвакуированные. У них у всех денег помногу, цены из-за них поднялись. И большинство людей так. Видят, что к глазам поближе, что их коснулось самих. И так останется, и не переубедишь. Причины немногим понятны и немногим интересны. Первые-то самые все больше и зорши были. Фай вздыхает, лицо у нее сейчас осмысленное. Где это, Орша? В Белоруссии. И Данилыч мой так говорит. И что люди думали? Нисколько даже в руки не взяли с собой. Что он одет на них, то и при них. А детей помного у каждой. Они Фай из-под бомбежки бежали. Тут живыми вырваться, детей спасти. Ой, страх, страх. Углом гребня Фай почесала широкое переносие. И хоть брови высоко в этот момент подымала, ни одной морщины на лбу не наморщилась. Только весь он выпер подушечкой. Провела гребнем по волосам, воткнула в узел на затылке. Мороз тебе как ударили. Данилыч бывал, придет с дежурства. Опять утром мерзлуху вокзал подбирали. Так что, Данилыч, я и сама видала. Вокзал вон он. Прохрустел снег за окном, под чьими-то валенками. И Фай, и он прислушались. Данилыч, Саша, каждый своего ждал. Бухнула входная дверь. Саша, к себе не зайдя, сюда заглянула. Румяная с морозом. Белый изморозью опушен платок вокруг лица. Увидела его. Обрадовалась. В коридоре сказала. Я маму видела. Горло завязанное, такая несчастная в окне. Говорить не может, кивает мне из-за стекла. На пушинках платка, на ресницах. Иней уже растаял от тепла и блестел. Такой красивый он не видел ее еще ни разу. Она размотала платок, скинула шубку, в ситцевом платье убежала на кухню умываться. Рядом со своей шинелью он повесил Сашину шубку, теплую ее теплом, посмотрел, как они висят. Стоя посреди комнаты в гимнастерке без ремня, ждал. Саша вернулась, вытирая лицо полотенцем, говорила невнятно. Мы с мамой спали вместе, и то я не заразилась. А теперь вернусь оттуда, умываюсь, умываюсь. На улице стою, не пускают туда, все равно, кажется, все микробы на мне. Она достала из-под подушки кастрюлю, завернутую в телогрейку. Делала все быстро. Сейчас печь затопим. И, накидав на руку сушившиеся у печи дрова, понесла их в коридор к топке. Я без мамы теперь на ночь топлю, — говорила она, присев на корточки, обдирая с поленья в бересту на растопку. Целый день меня дома нет, по крайней мере, утром из тепла выходишь на мороз. А что ж ты ешь, Саш? Что ты, у нас картошка есть. Они вместе уложили щепки, дрова на них и подожгли. Запахло березовым дымком, коридор осветился из топки. — Обожди курить, — предупредила Саша, очищая ему от кожуры остывшую картошку. — Я не хочу, — говорил он, — я после ужина. — Как-то можно не хотеть картошку? По-моему, от одного ее запаха. Своя у нас картошка не покупная. Своя. Крупная, очищенная картофелина, сахарная, искрилась при огне. На. Он держал ее в руке, ждал, пока Саша очистит себе. Ты любишь такую в мунтире? Я ужасно люблю. А если с молоком? Она откусила, не утерпев. Ешь. Я тут одной молочнице вышила платье, целый месяц вышивала. Заберусь с ногами на кровать, одним глазом в учебник, а сама вышиваю. Васильки по серой парусине. Вот так, на рукавах, на груди, по подолу. Она обчертила в воздухе, и он увидел ее в этом платье. Васильки к ее серым глазам. Она принесла нам целую четверть молока. Я же соль забыла. Она и без соли вкусная. И мне тоже. Тут какой-то совершенно особенный сорт. Поверишь, мы одни глазки сажали, и вот такие клубни. Один куст полведра. Она сбегала в комнату, блюдечко с солью поставила на железный лист перед печью. Красный огонь из топки плясал на их лицах, на светлом железном листе. Они сидели перед топкой на низкой скамейке, макали картошку в соль, розовую от огня. — Ты ведь был совершенно не такой, — сказала Саша. — Лицо у тебя было другое. — Какое? — она рассмеялась. — Я уже не могу вспомнить сейчас. Просто... лицо чужого человека. Нет, один раз не чужое. Знаешь, когда? Мне перевязывали ногу, а ты прошел по коридору. Ты прошел, а я посмотрела тебя вслед. Ты сделал вид, как будто прошел просто так. Мне стало тебя жалко. Но все равно это был не ты. Я даже могла бы тебя не узнать. А помнишь, мы сидели на подоконнике? Ты тогда вообще смотрела сквозь меня. Саша помолчала. На лице ее сменялись отцветы огня из печи. Знаешь, когда ты впервые... Она посмотрела на него. Вот такой был, как сейчас. Когда? Нет, я не тогда увидела. Я на другой день вспомнила и подумала, что ты обморозился и, наверное, заболел. Такой заледенелый был в шинели. Еще меня загораживало от ветра. Они говорили и смотрели в огонь. И это было их общее, что они видели там. Помнишь, я еще спросила, у тебя есть что-нибудь под шинелью? А ты засмеялся. Душа. А у самого губы не могут слова выговорить. Я потом весь день думала, что ты заболел. Ты же меня тогда испугалась. Это не тогда. Я испугалась, когда ты вышел из-за барака. Ну, ты не видел, какой ты был страшный. Весь заметенный, как волк. Мне даже показалось, у тебя глаза блестят. И никого кругом. Я ужасно испугалась. Бухнула входная дверь на кухне. Через коридор прошел вернувшийся с дежурства Василий Данилович Пястолов, файн муж. Жестяные пуговицы на его железнодорожной шинели белые от инея. Мороз на улице был сегодня силен. Данилович прошел, не кивнув. В форме он высоко себя нес. Но из комнаты вышел другим человеком. В телогрейке, в растоптанных валенках, в руке топор. Старый ушанк примял одно ухо. Он шел в сарай за дровами, остановился около них. «Маруся не лучше?» «Сегодня в окне ее видела», — похвасталась Саша. «А, значит, на поправку тронулась». В пляшущих отцветах долгоносое лицо Данилыча то светлело, то думой омрачалось. «Плохо было, совсем плохо». Поскреб ногтями подбородок, сощуренный огонь стеклянный взгляд, потянул себя за нос. «Повезли ее?» «Не, думаю». «Не выживет. Гляди-ка, жива!» Саша и Третьяков посмотрели друг на друга. Удержались, чтоб не рассмеяться. Он не видел. Постоял еще над ними. И пошел с топором в руке, мягко ступая разношенными валенками. Увидев, что она очищает картошку, Третьяков прикурил из печи. «Подожди!» — опять сказала Саша. «Все, не могу уже. Когда закурил, не могу». «Не можешь?» «Не могу». «Нет, как ты честно врешь? И глаза святые». «Я не вру». «Не врешь. Вот эту, когда покуришь, съешь». Она очистила себе. Мы когда осенью выкопали картошку, дождались ее, наконец. Я думала, мы никогда не наедимся. А капуста тут какая? Даже в Москве на базаре я такой не видала. Заморозок уже, воздух свежий, холодный, и вот такие огромные белые кочаны на грядке лежат. И этот запах, мне кажется, на всю жизнь запомню. Нам дали участок, одну сотку. Мы с мамой пришли копать, а там вскопано. Мама так напугалась, бегает. Отобрали у нас, кому-то отдали. А я вижу, смятая пачка беломора валяется. Володя курил беломор. Я сразу догадалась. Это они с Женькой вскопали. Непросохшие березовые поленья сипели в печи. На закопченных торцах накипал желтоватый сок. Заслоняясь рукой от жара, Саша передвигала поленья. Пальцы ее против огня насквозь светились. Мама до войны совсем не такая была. А теперь чуть только что сразу беззащитная становится. И посмотрела ему в глаза. «У меня мама... Моя мама немка». У него вырвалось простодушно. «Ты не похожа. Я с мамой одно лицо. Саш, я не то хотел сказать». В душе у него шевельнулась к ней жалость. «Сейчас быть немкой. Ты понимаешь это? Немка, когда война с немцами. Но она так родилась. В чем она виновата? И она вообще даже не немка. Бабушка была русская, а дед... Он всех детей тайком возил в Финляндию. Крестить в лютеранскую веру. До революции еще. Клал в корзинку и тайком от бабушки вез. Если бы не это, Мама сейчас и по паспорту была бы русская. А с таким паспортом куда она? Из Москвы мы бы не уезжали ни за что. Но папа очень за нее боялся. Он с фронта писал тете Нюсе, своей сестре, чтобы мы вместе были, вместе эвакуировались. Когда он погиб, мама все время мне говорила, если со мной что случится, ты, по крайней мере, останешься с тетей Нюсей. А так ты совершенно одна. У нее все время этот страх. Она за всех немцев, за все, что они сделали, себя чувствует виноватой. На ней это как пятно какое-то. Не пережив, нельзя это понять. Но он понимал и чувствовал. В его семье не было немцев. И мать, и отец его — русские люди. Но отец арестован. 4 года оставалось до войны. Слово «немец» не означало то, что оно теперь значит. Но уже тогда на нем было пятно, и он чувствовал это. Саша ему только ближе стала, когда рассказала сейчас. «У меня еще стыд перед мамой», — говорила она. «Тут первая весна такая страшная была. Просто не знаю, как мы пережили ее. Папа погиб, аттестата нет. Все, что привезли с собой, продали. Я утром выпью стакан теплой воды и иду на экзамены. И вот один раз стыдно ужасно. Эти дни, когда ей плохо было, я прямо отделаться от этого не могла. Понимаешь, я выкупила хлеб по карточкам. На 2 дня сразу. На маму и на себя. Вышла из магазина и чувствую, не могу, от него так пахнет. Вернулась, попросила продавщицу отрезать кусочек. Она своим огромным этим ножом вот такой кусок отхватила. Я съела, не могла утерпеть. Мама увидела, конечно. Она же, главное, не работала. У Саши в глазах были слезы. У нее иждивенческая карточка. Я работала вечерами после школы. Она как бы на моем иждивении. Я у нее отрезала и съела, тайком. И сказать постыдилась. Она вообще такая, что себя последней отдаст. Мы еще когда не все продали, а морозы страшные в ту зиму. Вот придут просить, тоже эвакуированные, особенно если с детьми. Она тайком от меня отдаст что-нибудь, потом такая передо мной виноватая. Доченька, мы с тобой все же в тепле. Саша встала и ушла в комнату. Когда вернулась, лицо было хмурое, глаза сухие, щеки горели. «Там еще холодно», — сказала она. «Давай здесь чай пить». Она принесла чашки, вынула закоптившийся чайник из печи. В коридоре сразу стало светлей от незаслоненного огня. Они сидели лицами к топке. 2 огромные их тени колыхались за спинами по стене, терялись в красноватом сумраке под потолком. «Ведь она почему заболела?» — сказала Саша. «У тети Нюси Ленечка заболела дифтеритом. Она уговорила не отдавать его в больницу, а то он умрет там. Где-то добыли сыворотку, сама ухаживала за ним. И меня заразить боялась. Все хлоркой мыла. И заразилась». Он шел в этот вечер под косматым зимним небом, под толстыми, как тросы, белыми от инея проводами. Шел и думал. Он думал о Саше, о войне, о крови, которая 3-й год льется на всех фронтах, а в ней так чудно слилась. Какой-то дед возил детей крестить, клал, как котят, в корзинку и вез. Какая связь? А связь есть, только незримая. Во всем, что происходит, есть связь. Всех с каждым. Согласись он тогда остаться при штабе бригады, как старший лейтенант Таранов остался. И никогда бы он не встретил Сашу. Только на отдалении видишь, как связано одно с другим. Сильный луч прожектора осветил снег. Далеко вперед кинул его тень. Третьяков оглянулся. По лезвиям рельсов мчался на него слепящий свет. Втягивал в себя из тьмы блестки изморози. Он сошел с полотна. Налетел, промчался мимо него. С грохотом по прогибающимся рельсам тяжелый состав, увлекая с собой морозный ветер. Товарные вагоны, платформы, туши танков на платформах под заметенным брезентом, часовые в валенках на площадках вагонов отвернувшийся от ветра. Платформы с пушками, вагоны, площадки, часовые. Мелькала, мчалась в грохоте, в стуке колес. И выше, над мчащимся составом вздымалась снежная пыль. В этом взметенном снегу, в снежной мчащейся метели, мелькнул и скрылся последний вагон. Туда умчался, к фронту, и устремилась вслед. С ним вместе унеслось что-то, как оторвалось от души. И ощутимой стала пустота.